Глава 5. Экскурсия по Китаю. Китай. Город Янтай. Разумеется, Сергей Михайлович знал, что даже если он, как турист, прибыл в Китай на парад чествования императора, то к нему, как к влиятельной особе, приставят парочку шпиков. Только за первые два дня визита Кутузов разоблачил 5 шпионов среди работников гостиницы. Генерал остановился в роскошном номере, который носил гордое название «Апартаменты императора». Неплохое обслуживание, сервис и еда. Но и тут имелись свои мелкие недостатки. Но дело было не в самом отеле. Как только власти прознали о его прибытии, то попытались напихать в номер кучу жучков. Генерал их быстро раскрыл и перебросил соседям. Так, забавы ради. К нему заглядывали чиновники разного статуса, представители императора, парочка послов и просто начальники разных спецслужб. И все аккуратно, как бы между делом, интересовались, по какому вопросу приехал генерал. На что Кутузов только разводил руками и жаловался, мол, решил отдохнуть, как частное лицо, а вокруг него хороводы водят, как будто сам император пожаловал. Визиты вскоре прекратились, и Сергей Михайлович все чаще выходил из номера прогуляться по городу. Делал он это бок о бок со своим беловолосым личным помощником Алексом, демонстрируя свой яростный туристический настрой. Конечно, с ним приехали ребята из его рода в качестве охраны, но и их генерал частенько отпускал или оставлял дома. В основном это нужно было для обеспечения безопасности образца тела, который передал ему царь Петр. Перед отправкой в Поднебесную его пометили как личный багаж генерала Кутузова. И тем не менее засланные шпионы не раз и не два пытались посмотреть, что скрывается в ящике. Прошло 4 дня, как генерал находился в городе. До праздника оставалось еще много времени, и он захотел разведать обстановку. Все же царь разрешил взять с собой Машу. Но у генерала имелись и другие дела, которые он хотел завершить до ее приезда. Еще дома он поручил жене сообщить Марии, что приглашает ее и Михаила с собой в путешествие по Китаю. Молодой граф как-никак выиграл турнир. Да и Маша не оплошала, дорвалась аж до финальных схваток. Пока Сергей Михайлович гулял, глазея на все подряд, Алекс решал его бытовые проблемы. Оплата счетов? Алекс все сделает. Куда лучше сходить на экскурсию? Алекс знает. Сколько претендентов на место генерала Кутузова? И тут он был в курсе парочки фамилий. Сейчас же помощник исполнял роль навигатора, показывая короткий путь до очень странного места. В поле генерал был как рыба в воде, а вот в гражданской жизни ему всегда требовался поводырь. «Сергей Михайлович, нам надо пересмотреть подарки для церемонии», пояснил помощник, пролистывая ежедневник. «Все же император Поднебесный любит всякие безделушки». Они проходили по богато украшенной центральной улице, которая считалась самой блестящей приманкой для туристов. От обилия дорогих бутиков и магазинов рябило в глазах. Народу куча, как коренных жителей, так и туристов из Монголии. Хрен их разберешь, кто из них кто. Но и европейцев достаточно. «Надо бы и моей супруге что-то прикупить», — мечтательно произнес Кутузов. «Вот она обрадуется». «Можем забежать в магазин на обратном пути», — Алекс внес запись в ежедневник. «Кстати, не забывайте, вечером у вас прием у мэра». «Да помню я», — посмурнел генерал. «Успеем, если не будет никаких эксцессов». «Может, было бы правильнее взять парочку ребят?» Алекс поправил очки и посмотрел на своего господина. По сравнению с генералом, помощник выглядел как щуплый подросток, хотя ему уже под 40. «Да брось ты, Алекс. Ты видел, какие тут доходяги? Позавчера напали дилетанты, били кулаками в грудь, называли себя синоби, и что? Один посыпался, стоило выбить им стальную дверь». «Ну да. хотя местные утверждают, что они были элитными наемниками». «Да, слушай», — махнул рукой генерал. «Эти ребята могут называть себя хоть супер-мега-убер-премиум-ассасинами из сверхсекретного клана «Золотой пятки». Осыпятся от одного щелчка по носу». Оба улыбнулись и свернули на параллельную улицу, где было не так людно, но обилие магазинов еще сохранялось. Они прошли мимо смотровой площадки, с которой открывался потрясающий вид на город и море. «Эх, красота!» — прогремел Кутузов в своей излюбленной манере, а потом повернулся к помощнику. «Когда там у моей супруги спадет запрет на выезд из страны?» «Через 5 лет», — моментально ответил Алекс. «Гадство!» — шлепнул сам себя по бедру генерал. «Придется нам самим посетить все красивые места и поесть во всех дорогих и вкусных ресторанах. Разумеется, за любимую жену тоже». Алекс улыбнулся. Ему нравилось работать у генерала, хотя все знакомые уверяли, что он либо погибнет в очередной военной операции, либо будет убит самим вспыльчивым генералом. В светских кругах о Кутузове говорили только как о строгом и суровом мужчине, который не приемлет возражений. Каково же было удивление Алекса, когда он понял, что этот влиятельный и сильный человек в жизни ничем не лучше ребенка в генеральской шкуре. И нет, дело не в инфантилизме, а именно в детской непосредственности и некоторой наивности в быту. А вот в бою ему не было равных. «Сергей Михайлович, я одного не могу понять». «И чего же?» «То место, куда мы идем», — перешел секретарь на шепот. «Если оно такое тайное, то почему расположено практически в центре города? Да еще и на одной из самых людных улиц». «Эх, друг мой, уже столько лет ты у меня в помощниках, а так и не выучил ни одной военной хитрости», — покачал головой Кутузов. «Самый лучший тайник где? Правильно, под носом». «Почему же вы раньше не говорили мне про это место?» «Потому что знать о них смертельно опасно, друг мой». Алекс прикусил язык. Нет смысла теребить его дальше. Если начальник так сказал, значит, так оно и есть. Они прошли через сквозную арку в виде двух драконов и свернули в узкий длинный переулок с кучей проходов. Некоторые были завешены обычными занавесками, а другие скрывали бамбуковые двери. «Господин...» — немного напрягся Алекс, когда они преодолели примерно половину переулка. «Они от нас не отстают». «Ага, молодцы какие!» — ухмыльнулся генерал. «Идут за нами уже час». «Эх, я только 10 минут назад их заметил», — вздохнул секретарь. И тут с крыши спрыгнули сразу 6 и встали перед ними. Спину туристам подперли еще 4, вышли из тени, как демоны. У всех мечи, нунчаки, копья и одна боевая спичка. «Эй, бедолаги, вы чьих будете?» — на чистом китайском окликнул их Кутузов. «Не твое собачье дело, русское отродье!» — заверещал один из наемников. «Твоя голова будет красоваться на самой высокой горе!» «Вы из какого-то клана, псы?» — хмыкнул генерал. «Интересно, кто на этот раз? Вдруг не какая-то шарашкина контора, а кто посерьезней?» «Мы никакая не шарашкина контора!» — завопил китаец в повязке на все лицо. Его узенькие глазки стреляли ненавистью то в Кутузова, то в Алекса. «Мы из клана Медвежьего Когтя!» Генерал наклонился к помощнику. «Узнаешь?» — прошептал он. «Да, конечно, господин. Думаю, до вечера докопаемся и до них». Со значением дела кивнул Алекс. «Ваша смерть будет долгой и мучительной!» Тем временем орал еще один убийца. «Всегда забавляло, как они смешно кричат», — улыбнулся Кутузов. «Такие отважные!» «Мой господин, все же среди них есть 4 магистра», — предостерег Алекс и хлопнул в ладоши. Ежедневник испарился в воздухе. Затем помощник снял с запястья резинку и затянул волосы на затылке. «Всего 4», — отмахнулся Сергей Михайлович. «Или что, для тебя это уже стало проблемой?» «Обидно», — вздохнул Алекс доставая из кармана белые перчатки. С каждого пальца блеснули едва заметные нити. «Тогда кого выбираешь?» «В армии должен быть хороший тыл», — пожал плечами Алекс и неспешным шагом пошел назад. «Хорошо сказано», — ухмыльнулся генерал. Сергею Михайловичу нравилось, как работает его помощник. Еще когда Кутузов был майором, то нашел Алекса в старой деревеньке, разрушенной очередным прорывом. Во времена, когда стены еще были не так надежны, а куски империи безвозвратно отходили дикой зоне. 20-летний маг-самоучка оказался единственным, кто выжил в побоище. Магическими навыками его учили пользоваться всей деревней, а они были у него весьма занятными. Алекс, или как он представился Кутузову при первой встрече, Алёша, обладал предрасположенностью к хирургической магии. Да, вот такие причуды может выкидывать творец, который раздает магические навыки. Деревенский парень из глубинки, да еще и с одной из самых сложных в освоении, но крайне полезных способностей. От каждого пальца шла очень тонкая, практически невидимая струна энергии, которой он мог управлять как продолжением пальцев. Невероятно прочные, тонкие и ловкие, они резали практически все, чего касались, но и могли служить инструментами по желанию владельца. В деревне он использовал их для рубки дров, дойки, сразу нескольких коров разом или быстрого строительства домов. Сергей Михайлович помог ему в освоении боевой части вопроса. Перчатки только усиливали и без того прочную нить, делая ее еще длиннее и точнее. Нашинковав мелкими кубиками самых слабых врагов, Алекс несколько минут сражался с двумя магистрами. Когда же он закончил и невозмутимо надел очки, и услышал за спиной хлопки. «Хорошее представление», — сказал генерал Кутузов. «Я уж думал помочь». «Обижаете, господин?» — улыбнулся Алекс, снимая перчатки. Противникам генерала повезло гораздо меньше, чем врагам Алекса. Хоть Кутузов и был весельчаком, но к бою всегда относился серьезно. Шестерку воинов мигом поглотила тень, не оставив и капли крови. Смахнув с пиджаков пыль, Кутузов с Алексом прошли злополучный переулок, потом еще один, и, наконец, спустились по непримечательной лестнице в подвал. Вход был прикрыт шторкой с иероглифом «Азарт». Внутри оказались кучи маленьких комнат с полупрозрачными стенами из бамбука и бумаги. Гремели фишками, шелестели картами, звучал китайский мат. Кто-то проигрывал целое состояние, дома или очередную партию рабов. Тут можно было сделать любую ставку, но не это интересовало генерала. Дойдя до конца коридора, он подошел к распорядителю и менеджеру в одном лице. Старенькому сутулому деду, с тонкими усиками, как у сама, и шапочки на лысой черепушке. Кутузов сунул ему под нос небольшую круглую монету с непереводимым символом. «Да, это вы», — сказал старик. «За мной». Оба было последовали за ним, но дед вытянул руку ладонью вперед. «Только один», — поглядел он на генерала. «Одна монета, один пропуск». Кутузов повернулся к Алексу. Тот в ответ спокойно кивнул и отошел в угол, став практически незаметным. Сергей со стариком окунулись в узкий коридор и вышли на кухню. Куча поваров крутились около горящих плит, не обращая внимания на странную парочку. «Откуда ресторан?» — по-китайски спросил генерал. «Наверху их три», — бросил через плечо старик. Подойдя к холодильнику, он дернул дверь, за которой спускались ступеньки. «Пригнитесь, потолки не рассчитаны под ваши габариты», — сказал старик и первым начал спускаться. Кутузов пожал плечами и последовал за ним. Они вышли в довольно просторную комнату, в противоположном конце которой была дверь. По обе стороны от нее застыли два практически одинаковых охранника в смокингах. В плечах так же широки, как и Сергей Михайлович, но ростом на полторы головы меньше, отчего они походили на два квадрата. «Вам сюда!» — — указал старик на дверь. «Ответ ждет вас за ней». Кутузов поблагодарил его и подошел к охранникам. Они быстро ощупали генерала и запустили внутрь. Тут была комната поменьше, круглый стол в центре, а над ним болталась одинокая лампа. За столом сидели 5 мужчин в дорогих одеждах. 3 в возрасте, но не старше старика наверху, 2 чуть моложе. «Господин Кутузов Сергей Михайлович», — произнес самый ветхий из них, носивший золотой пиджак и солнцезащитные очки. «Перейдем сразу к делу», — приказал Кутузов, отодвигая стул и присаживаясь 6-м. «Вас не приглашали», — фыркнул 2, чуть помоложе. «Грозный глаз, ша!» — осек его старший дед. «Он не знает наших обычаев». «Вам сказали, кто мы?» — посмотрел он на генерала. «Да», — кивнул Сергей Михайлович. «Но меня интересует другое». «И что же?» — спросил пожилой китаец в белом халате и с заколкой в волосах. «Воины, непробиваемая кожа, клыки, измененная внешность, очень живучие», — сказал Кутузов. «Но нас полстраны такие», — хихикнул до этого молчавший молодой китаец. «Ша!» — осек его самый старший. «Простите, а поподробнее?» Кутузов достал фотографию мертвеца и положил на стол. «Одеяние больше похоже на заблудших», — старший протянул фотографию старику в белом халате. «Женьшень, это больше по твоей части». «Похоже, но этого мало. Все же надо посмотреть на тело», — почесав жиденькую бородку, выдал старик, которого назвали Женьшень. «Тело у меня с собой». «Вот как!» — оскалился Женьшень и бросил взгляд на остальных. «Что ж, эта технология нам известна. Это так называемые заблудшие, изгои, практически смертники. Технологии из Японии. Мы получили только половину информации, и наши ученые пытались воплотить эти секретные разработки. Смертность большая, около 90%. Но это единственный способ стать магом человеку, который обделен талантом». «Значит, это разработка японцев?» — уточнил Кутузов. «Не совсем», — покачал головой Женьшень. «Изменения во внешности и прочие усиления наши. Япония до этого не дошла. Но опять же, надо увидеть тело, чтобы понять, к какому из заблудших кланов оно принадлежит». «Их несколько?» 5. «Когда вы сможете осмотреть тело?» — встал Кутузов из-за стола. «Дайте подумать», — ухмыльнулся Женьшень. «Все же мы патриоты своей страны, хоть и считаемся мафией. Мы не хотим делиться секретами с кем попало, особенно людьми из Российской империи. Да и рассказали мы это тебе потому, что на улицу ты все равно уже не выйдешь». «Вот как?» — помрачнел Кутузов, и тут полы его пиджака начали колыхаться сами собой, словно их раздувал ветер. Борода, брови и глаза полыхнули черным огнем. «Интересно, кто меня остановит?» Новости канала «Дракон Плюс». Экстренные новости города Янтай. Буквально 10 минут назад было разрушено здание, в котором находились рестораны «Утка Востока», «Сладкий Сом» и «Молодой Пекин». Причины произошедшего пока неизвестны, но прибывшие на место спасатели предполагают хлопок газа. Однако очевидцы уверяют, что вначале почувствовали толчки, как от землетрясения. А потом по всему зданию пошли трещины. Посетители успели выбежать до того момента, когда пол провалился. Прибывшие на место городовые обнаружили под зданием подпольное казино, а также нашли тела главарей 5 крупных преступных организаций, входящих в состав триады. Ведется расследование. Ким, город Широкова. После перекуса в столовой я решил заняться делами. Лора пока была не в лучшем состоянии. Да и остальные питомцы тоже заслужили небольшой отдых. Болванчик оказался единственным, кто был готов хоть сейчас отправиться в дикую зону. Но у меня имелись и другие планы, как на него, так и на себя. Для начала я все же заглянул в лазарет и проверил девушку, которую мы спасли с Димой во время прорыва. Она еще восстанавливалась, но уже чувствовала себя лучше. Звали ее Яна Воронцова. Она была из Питера, и, пообщавшись с Димой, а теперь еще и со мной, решила не переводиться в другой институт, а остаться в Киеве. Мы немного поболтали, и я пообещал, что мы заглянем к ней с Димой. «Лора, состояние?» — серьезно спросил я. Она молодец, понимала, когда можно шутить, а когда нет. «Информационную часть осилю», — сказала она. «И, кстати, у меня появилась одна теория. Спасибо нашей бурной ночи». «Вот как? Расскажешь чуть попозже». Я зашел в спальню, опустил балдахин и открыл есенинскую папку. «Итак, что там про своего Сашку писал Сергей Александрович?» Меня сразу встретила страница с надписью «Напарники». Всего их было 7 человек. Напротив каждой фамилии значилось «Погиб». И только одна фамилия была в статусе «Активен». Я нашел нужную страницу. «Ага, вот и она. Досье. А. Дункан».